Тут мы остановимся и поразмышляем вот о чем. Во-первых, профессор Брюсов при помощи какой-то таинственной вертушки оказался в Инстербурге не тотчас, как только этот древний, со множеством крупных исторических зданий город, где могли находиться исторические и культурные ценности, был взят нашими войсками. А лишь спустя несколько месяцев, к сожалению, и в Кёнигсберге он появился не тогда, когда там от пожаров даже одежда на прохожих загоралась, а спустя полтора месяца после штурма города. Уже вовсю работали сотрудники политуправления 11-й гвардейской армии. Что-то искали, куда-то отправляли найденное. А специальная группа по розыску архива Фромбокского капитула уже завершила свой поиск. И, конечно же, не дремали все эти дни те из немецких специальных групп, кто, возможно, еще оставался в Кёнигсберге и его пригородах. Да, не поторапливался уважаемый профессор, и сколько мелких, но сложных препятствий стояло на его пути. Коменданты, которые не давали талонов на проживание в гостинице «Берлин» больше суток, продуктов не давали, и какие-то пропуска нужны были, и еще, судя по дневникам Брюсова, он ехал в Восточную Пруссию искать все и вообще, не имея каких-либо более-менее точных адресов и перечня объектов поиска. И, как впоследствии стало известно, о янтарной комнате и речи не было. Он вообще о ней просто ничего не знал. И о том, что доктор Роде, крупнейший в Европе специалист по янтарю, директор художественных собраний Кёнигсберга, наш уважаемый профессор-археолог, и не подозревал. Знакомство между ними произошло совершенно случайно, когда Роде пришел во временное гражданское управление наниматься на работу, чтобы получить карточки на хлеб и кое-какие продукты. Увы, наш глубоко цивильный и интеллигентный профессор не был похож ни на доктора фон Кёнигсберга, молодого, невероятно активного, мотавшегося по России и Прибалтике командира специального отряда, ни на энергичного, спортивного, действительно знатока искусства графа Золмса, ни даже на солдат трех специальных рот, солдат-искусствоведов, магистров, докторов наук, рыщущих, вынюхивающих все и везде, сующих нос в каждую щель, отыскивающих сокровища русских, литовских, латышских, белорусских и украинских архивов и музеев, дворцов и замков, и выколачивающих, где уговорами, задушевными беседами, а где и жестокостью, все те сведения, которые их интересовали. Все у них было, у этих охотников за сокровищами, знания, эрудиция, власть, особые полномочия, машины, ящики под найденное, карты, адреса, списки и неуемная жажда отыскать, добыть, захватить, немедленно упаковать в ящики и отправить с востока на запад, в Восточную Пруссию, оттуда дальше, в укромные уголки глубинной Германии. Александру Яковлевичу в то время было уже 60 лет. Он страдал бессонницей и активным склерозом, пишет в своей версии Максимов. Мягкий, податливый, забывчивый. Иногда он выходил из своего номера в гимнастерке с полковничьими погонами и гражданских брюках, а то в полной военной форме и шляпе, которую зачем-то засунул в набитый бумагами портфель. Мечтатель, мыслитель, влюбленный в своего брата, великого российского поэта Валерия Яковлевича Брюсова, множество стихотворений которого знал наизусть и любил декламировать. Отодвинув за завтраком тарелку, откидывался на спинку стула и с улыбкой, поглядывая на своих помощников, двух старших лейтенантов, начинал вполголоса: Вечер мирный, безмятежный, кротко нам взглянул в глаза, с грустью тайной, с грустью нежной, и в душе под тихим ветром накренились паруса. Глаза его влажнели, он смотрел в лицо то одного, то другого, старлея, но, казалось, куда-то сквозь них смотрел, в какие-то неведомые им глубины. Дар случайный, дар мгновенный, тишина, продлись, продлись над равниной вечно пенной, над прибоем, над буруном звезды первые зажглись. Говорил, как хорошо, как точно, оплывите, оплывите, тихо зыблемые сны. Словно змеи, словно нити, вьются, путаются, рвутся в зыбе волн огни луны. И повышал голос, не уйти нам, не уйти нам из серебряной черты, мы горим в кольце змеином, мы два призрака в сиянье, мы две тени, две мечты. Вздыхал, пододвигал к себе тарелку. Старшие лейтенанты, его помощники, кивали, поглядывали на часы, томились и торопили официантку. — Лизочка, кисель, пожалуйста, мы спешим! Шурша накрахмаленным передником, кукольно красивая, ни человек, ни женщина, а черт знает что, Лизочка, известная в прошлом молодым и денежным немецким офицером, танцовщица из варьете «Барберина», Элизабет улыбалась, приседала в изящном книксене. «Еволь, господа офицеры!» А те многозначительно улыбались ей, подмигивали. «Зачем?» «Все это напрасно, господа обер-лейтенанты!» «Лизочка не из тех, кто клюет на эти маленькие звездочки!» «Но это так, небольшое лирическое отступление!» Вернемся к дневнику. Со 2 июня по 16 мы с Чернышовым осмотрели в замке все, что можно было. Замок разрушен целиком. Сохранились только несколько зал в северном крыле, старая часть замка, где наверху мы устроили склад извлекаемых вещей, а внизу с 10 июня разместился караул. В работах по раскопкам принимает участие директор Кёнигсбергского музея Роде. Вот Роде появился. И сотрудник музея Фейербенд. Вон куда пристроился бывший директор ресторана «Кровавый суд». Иногда приходит заведующий отделом древностей Фридрих. Характеризую всех этих людей.